Глава 19. Перед визитом к Архимагу я стараюсь получить как можно больше информации от Кьяры и Коваля. «Вот скажите, можно ли проверить, есть ли чужая душа в теле?» — спрашиваю я. Для того, чтобы узнать ответ на этот вопрос, Ковальский спешит к своему другу Кристофу. Ведь последние годы он мало следил за новостями и мог многое пропустить. Он приносит важную информацию. Нет. Ни одного известного артефакта для этого не существует. Я немного расслабляюсь. А то как представляю, что на меня направляют страшную штуковину и разоблачают, так сразу нехорошо. Спрашиваю еще о немаловажном. Есть ли случаи, когда чужая душа была обнаружена? Ковальский тут же кивает. Да. За это смертная казнь через введение яда. Вырывается у меня. Кьяра тут же вцепляется мне в плечо. Ингрид, может, убежим? «Ни за что. Мы тем самым вызовем подозрение». «Тогда что делать?» — спрашивает она. «Знаешь, какое лучшее оружие?» «Какое?» «Нападение. К назначенному времени мы подходим по адресу, обозначенному в приглашении. Нас встречает маленький домик, скромный для звания архимага во всех отношениях. Среди городских строений на этой улице, которые соперничают между собой в вычурности и обилии скульптур, одноэтажное здание с острым шпилем смотрится домиком, перенесенным из сказок. Построенный из красного кирпича, с толстыми швами между ними, с черепичной крышей, он действительно соответствует моему представлению о домике мага, но не архимага. Когда я подхожу ближе, то вижу надписи на каждом шве между кирпичами. Я не могу перевести неясную символику, сколько бы я ни всматривалась. «Что это за язык?» — спрашиваю я тихо у Ковальски. И он с недоумением следит за моим взглядом. «Какой?» «На котором написан текст между кирпичами». «Текст?» «Ничего не вижу», — тихо отвечает он, а потом делает страшные глаза. «Похоже, нам двоим приходит в голову одна мысль. Я могу видеть то, чего не видят местные, а это значит, разоблачить во мне чужую душу может быть легко. Я оборачиваюсь, чтобы убедиться, что никто, кроме Кьяры и Ковальски, не слышит моего вопроса. Наклоняюсь поближе к бывшему ворону и шепчу. «По возможности возьму тебя с собой. Давай договоримся о каком-нибудь знаке, если меня будут спрашивать на тему текста на предметах». Ковальский согласно кивает и предлагает. «Как насчет чесания? Я буду почесывать разные места, если текста нет». «Отлично». Стоит мне открыть дверь, как внутри поднимается ветер, бросает волосы мне в лицо. «Входи!» Раздается тоненький голосок, словно гномий. Я пораженно замираю, а потом делаю шаг вперед. Следом за мной входят Кьяра и Коваль. «Одна!» — требует писклявый голосок. «Черт!» Ковальский и Кьяра вынуждены выйти. Стоит двери закрыться, как ветер стихает. Я убираю волосы с лица и разглядываю милую хижину. Вся такая уютная, с яркими предметами, плетеными вещами, мебель из натуральных материалов, много ручной работы. И один маленький гном в колпаке, в большом кресле-качалке. «Проходи, садись на диван», — говорит гномик. У него даже нет бороды. Он выглядит так, словно даже взрослым не стал. Я сажусь на диван, накрытый лоскутным пледом, и внимательно все рассматриваю. Кресло-качалка огромное, даже мне велико. Диван тоже не из маленьких. На него смело баскетболист из моего мира ляжет, да еще и место останется. На столике стоит обычный кувшин, стаканы и ничего миниатюрного. Кажется, моя проверка началась. И для начала мне хотят запудрить мозги невинным видом гномика, а сам архимаг прячется где-то и за всем наблюдает. Что ж, подыграю. Сделаю вид, что купилась. «Здравствуйте, это вы, архимаг?» «Цепериум Спектрум к вашим услугам, госпожа Ингрид Рот», — важно замечает писклявый гномик. «Да уж, его воспринимать всерьез очень сложно. Похоже, на то и расчет, чтобы жертва расслабилась. Но не на ту напали». «Рада познакомиться с вами, уважаемый архимаг. По какому поводу вызывали?» «А вот на той табличке на подоконнике написано». Гномик показывает мне за спину туда, где окно. Я оборачиваюсь, вижу деревянную дощечку и беру ее в руки. Она вся испещрена теми же символами, что и на фасаде дома. Но она пуста. Я верчу дощечку в руках, смотрю с разных сторон. «Да? Присмотритесь внимательнее!» Я еще раз смотрю. О, очень внимательно! Даже близко-близко к глазам приближаю, чтобы ничего не упустить. И досадливо качаю головой. «Ничего», — произношу расстроенно. Гномик щурит на меня свои и без того маленькие глаза. «Ингрид, почему вы все забыли?» Я опускаю голову, сжимаю кулаки. Вспоминаю все обиды, которые пережила в своей прошлой жизни. Как меня притесняли за то, что я женщина. Как оставили без гроша в кармане, как было больно, когда Петр поцеловал другую, а потом говорил, что по пьяни перепутал со мной. Как обидно за то, что сын так мало звонил и позабыл о матери. Слезы брызгают из глаз даже раньше, чем я думала. Слишком жива еще боль из прошлого мира. «Почему плачете?» — спрашивает гномик, и ко мне летит платок. Я делаю вид, что не замечаю его, всхлипываю, а потом захожу с в рыданиях, бросаясь в объятия подушки, что лежит на диване. «Да как же мне не плакать?» — сквозь слезы вою я. «Мужа так люблю, а он меня только из-за приданого взял. Как только потратил все, так любовницу со связями завел, в дом ее привел, при живой-то мне. А потом и вовсе решил меня хищным растением скормить. Краем глаза подглядываю за гномом. Он неловко ерзает в кресле качалки, чешет то ухо, то затылок под колпаком. «Значит, не забыли? Вырвало из сердца!» — кричу я. И снова захожусь в рыданиях. «Чудо, что меня не съели!» «О, да! Как вы в заболоте выжили? Может, завели роман с генералом драконов?» «Магический циклон! Если бы не он, съели бы меня живьем!» «А с генералом что?» «Что?» — переспрашиваю я. «С тем мужчиной, который способствовал вашему разводу!» — пискляво требует ответа гном. «Ах, генерал!» — протягиваю я с уважением. «Настоящий мужчина! Не оставил меня в беде!» «Беде? Брак для вас беда, а развод счастье?» Гнев звенит в гномьем голоске. «Вы не знаете, господин архимаг, но мой муж стал заезжать в заболотье чуть ли не каждый день со своей любовницей. Они хотели, чтобы я смотрела на их безобразие, извращенца!» «Конечно, генерал все это увидел и не мог оставить так, как есть». Я поднимаю заплаканное лицо, смотрю на гнома. Он явно тот еще кадр. «А вы этого не просили?» Пристально смотрит на меня гном. «Я женщина. Что я могу?» Говорю я и некрасиво сморкаюсь прямо в подушку, громко и со смаком, чтобы он захотел как можно быстрее завершить наш разговор. И тут гном неожиданно прямо на глазах превращается в огромного бородача, в мантии и с колпаком на голове. «Ясно», — басит он. «Я в шоке замираю. Можете идти и подушку заберите». «Да, ура! Получилось! Вот только бы радость не выдать». «Ну, вы мне поможете?» — всхлипываю я. «С чем?» — хмуро смотрит он на меня. Архимаг явно недоволен тем, что душа оказалась нормальной, даже раздосадован. «С тем, чтобы наказать эту негодницу-изменщицу. Есть какая-нибудь кара небесная для таких особ, господин архимаг?» Тот еще более хмуро смотрит на меня и брякает. «Нет». Явно не хочет портить связи с отцом Присциллы, военным министром. Что ж, я бы удивилась, если бы получила от него поддержку. Не топит, и то ладно. Но тут архимаг вдруг подозрительно смотрит на меня. «А вы не такая же?» «А? С генералом у вас точно ничего нет?» Я оскорбленно смотрю на архимага. «Я достойная леди, чистая, как утренняя роса. Храню честь и достоинство в любой ситуации. И даже тут выписала судебный запрет для генерала, чтобы никаких слухов не было. Он не может ни подползти, ни подойти, ни подлететь, ни подкопать». Я гордо задираю подбородок вверх. Архимаг делает взмах рукой, и у него на коленях появляется большая книга. Он листает ее, пока на что-то не натыкается, внимательно читает. «Хм, правда. Есть запрет. Можете идти, госпожа Ингрид Ротт. Вы достойная женщина, каких сейчас мало». Я встаю и еще раз громко высмарковаюсь в подушку. «Только это и остается, господин архимаг. Мне очень хочется кинуть напоследок в него подушкой, но это слишком рискованно. Поэтому я ухожу, случайно теряя ее на пороге. Не хочу ничего уносить с собой». Из дома архимага мало ли что. На улице меня встречают Кьяры и Ковальски. Видят мое заплаканное лицо, кидаются обнимать. «Ну как?» — тихо спрашивает на ухо Кьяра. «Только господин архимаг понимает, как мне плохо!» Громко рыдаю я, думая о том, что меня могут подслушать. Ковальски скрывает улыбку, Кьяра прочищает горло. «Домой, госпожа! Скорее! Вы опять так ослабли!» Кажется, сегодня надо снова закатить пир в заболотье. Как-никак такое нападение отбили. Мы покупаем немного, но того, что так давно хотели. Мясных деликатесов, сыра и немного вина. Сегодня у нас будет праздник. Во-первых, хищный сад возрождается. Во-вторых, атаки врагов отбиты. В-третьих, нам стали приходить кое-какие заказы из города. То на мякоть погибших деревьев с болотья, то на кору, то на ветки. Вот уж не думала, что даже негативные последствия для заболотья можно будет использовать в свою пользу, да еще и место под новые саженцы расчистить. Мы с Кьярой накрываем стол. Ковальски открывает вино, наливает в новенькие бокалы и вдруг встает на одно колено перед моей бывшей служанкой. «Дорогая Кьяра, ты самая замечательная девушка, которую я только знал. Выйдешь за меня замуж?» Девушка визжит от восторга и кидается на шею любимому. Это так мило, что я вытираю слезу из уголка глаза. Так неожиданно. Но, наверное, именно так и делают предложение, чтобы был сюрприз для любимой. Мой Петр вообще не делал предложение, просто как-то между делом спросил: «Пойдем в ЗАГС?» Я и согласилась. Или это и было предложение? Эх, никакой романтики в моей жизни не было. Все как-то скомканно просто, слишком житейски. А тут и магия заколдованного принца, и страсть, и романтика, и снова все мимо меня. Эх, что-то я обвздыхалась. Когда такое происходит рядом, радуешься, но и про свою жизнь думаешь, сравниваешь. Я поднимаю тост за прекрасную пару, что нашла друг друга прямо на моих глазах. Мы пьем вино, закусываем. И потому, как меня ведет от бокала, я понимаю, что мое новое тело быстро пьянеет. «Ингрид, у меня и для тебя подарок. Пусть этот день будет во всех отношениях радостный». Ковальски кладет на стол бумагу с сургучной печатью. «Дарственная», — читаю я про себя и поднимаю на него вопросительный взгляд. «Что это?» «Как что? Я же обещал, что заболотье будет твое». Вот. Я беру бумагу в руку, и меня заполняет ощущение маленького счастья. Большое спасибо. Я кидаюсь обниматься, но вижу взгляд Кьяры и притормаживаю. Спасибо, что сдержал слово, но... А как же ты? Разве ты не хочешь иметь свой дом? Тем более ты сейчас заводишь семью. У меня есть дом. В нем мы и будем жить. Это второе, что я хотел сказать. Сообщает Ковальски, и дарственное вылетает у меня из рук. «Вы уезжаете?» «Да. Мой старый дом еще крепкий. Я нанял ребят, которые привели его в порядок, и он готов к переезду. Мне не терпится зажить нормальной семейной жизнью. Пока был вороном, наблюдал за другими семьями в городе и поклялся себе, что если стану человеком, обязательно женюсь и заведу детей». Это так здорово звучит, так понятно и так отзывается во мне. Но почему тогда так внутри все щемит? Это же прекрасно. Я улыбаюсь одними губами, поднимаю бокал и пью залпом. Я тоже так думаю. Ковальски прижимает к себе счастливую Кьяру. Она милым голосом спрашивает, заглядывая ему в глаза. Когда переедем? Чувствуется, что ей не втерпешь. Да хоть завтра хочешь? Хочу. «Хочу!» — почти кричит она, встает на цыпочки и целует Ковальски в щеку. Я отворачиваюсь с улыбкой, опускаю голову. Я рада за них. Правда рада. Просто мне страшно. Страшно остаться здесь одной. Как-то я привыкла к нашей суете. К тому, что дома всегда кто-то есть, к нашим разговорам за столом, болтовне на огороде, к Кьяре, к Ковальски. Я наливаю себе еще один бокал. Знаю, завтра будет плохо, но не могу. Мне хочется залить дорогу подступающему одиночеству. Ковальский и Кьяра сидят напротив и уже в открытую воркуют. Мечтают о том, какой будет их совместная жизнь, куда будут ходить, что готовить, где будут работать. А я сижу напротив и старательно улыбаюсь, но чувствую себя лишней. «Ингрид, не переживай. Если нужна мужская рука, ты тут же зови. Все сделаю». «Да», — поддерживает его Кьяра. «Будем в гости каждую неделю приходить». «Да-да, сын тоже так говорил, когда вылетал из гнезда. Потом, что раз в неделю будет звонить, а потом...» «Потом ничего не обещал. Когда я звоню, тогда и ответит на звонок, а сам никогда не наберет». Я беру полный бокал в руку и говорю: «Надо посмотреть, как там наши саженцы». «Нет, теперь не наши, теперь мои. Ребята уедут и забудут про них». Парочка кивает, увлеченная друг другом, и я выхожу из дома. Ого! Уже темнеет. Стою на крыльце, вдыхаю полной грудью аромат нового заболотья и чувствую в воздухе горький пепел, последствия магического циклона. Или же просто сейчас все кажется мне с горчинкой. Даже вино. Я плетусь по дорожкам, дохожу до Ашубиса, кусачего стража, которого я посадила у платформы, когда он успел стать с меня ростом. Я сажусь на край платформы и смотрю на рельсы. Цежу глоток за глотком, и тут, рядом со мной, опускается бумажный самолетик.